Идрис Хиди знал о присутствии в коридоре охранника. Этот светловолосый парень, лет 25, обычно сидел там 2 или 3 дня в неделю, читая книги по экономике. Хиди сделал вывод, что тот работает в охране на полставки, параллельно учась в университете, и что он интересуется происходящим вокруг не больше, чем кусок кирпича. Что станет делать Адамсон, если он действительно попытается войти в палату к Лизбет Саландер? И чего, собственно, добивается Микаэль Блумквист? Это также занимало Идриса Хиди. Разумеется, Идрис читал о Микаэле в газетах и сразу связал его с находящейся в коридоре 11C Лизбет Саландер. Он ждал, что его попросят что-нибудь ей пронести. В таком случае ему пришлось бы отказаться, поскольку права к ней входить он не имел и даже никогда ее не видел. Однако полученное предложение его ожиданий не оправдало. Ничего нелегального в задании Идрис не усмотрел. Покосившись в приоткрытую дверь, он увидел, что Адамсон вновь сидит на стуле перед дверью, углубившись в книгу. Идрис с удовлетворением отметил, что поблизости ни души, как, впрочем, и почти всегда, поскольку чулан находился в тупике в самом конце коридора. Он сунул руку в карман рабочего халата и достал новый мобильный телефон Sony Ericsson Z600. Идрис Хиди видел такой в рекламном объявлении и знал, что аппарат стоит примерно 3500 крон и снабжен всеми премудростями мобильного рынка. Бросив взгляд на дисплей, Идрис заметил, что телефон находится в рабочем состоянии, но сигнал вызова у него отключен, как звуковой, так и вибрационный. Он поднялся на цыпочки и отвинтил круглый белый колпак, прикрывавший вентиляционное отверстие, которое соединяло чулан с палатой Лизбет Саландер. Потом поместил телефон в отверстие так, чтобы его не было видно, в точности, как просил Микаэль Блумквист. Вся процедура заняла примерно 30 секунд. На следующий день она должна занять около 10 секунд. Ему предстояло вынуть телефон, заменить аккумулятор и положить телефон обратно. Старый аккумулятор следовало унести домой и за ночь зарядить. Вот и все, что требовалось от Идриса Хиди. Правда, Саландер это не поможет. С ее стороны стены накрепко привинчена решетка. Телефона ей будет все равно не достать, если только она не раздобудет крестовую отвертку и стремянку. «Я об этом знаю», — сказал Микаэль, — «но она даже не прикоснется к телефону». Такую процедуру Идрису Хиди следовало повторять ежедневно до тех пор, пока Микаэль Блумквист не сообщит, что необходимость отпала. И за эту работу Идрису Хиди предлагалось по 1000 крон в неделю, прямо в карман. Кроме того, по исполнении задания телефон оставался в его распоряжении. Идрис покачал головой. Он, разумеется, понимал, что Микаэль Блумквист затевает какую-то аферу, но в чем дело, догадаться никак не мог. Помещение включенного, но никуда не подсоединенного мобильного телефона в вентилятор в запертом чулане было аферой такого уровня, что ее смысл до Хиди не доходил. Если Блумквист хотел получить возможность общаться с Лизбет Саландер, куда умнее было бы подкупить кого-нибудь из сестер и передать с ней телефон? А так никакой логики не прослеживалось. Хиди еще раз покачал головой. С другой стороны, он ничего не имел против того, чтобы оказать Микаэлю Блумквисту услугу, раз тот готов платить по 1000 крон в неделю. Задавать вопросы Хиди не собирался. Доктор Андерс Юнассон немного замедлил шаг, увидев, что возле его дома на Хагагаттон, прислонившись к воротам, стоит мужчина лет 40 с небольшим. Мужчина показался ему смутно знакомым и, к тому же, приветственно кивнул. «Доктор Юнассон?» «Да, это я». Простите, что беспокою вас прямо на улице, перед домом, но я не хотел заходить к вам на работу, а мне необходимо с вами поговорить. Кто вы и в чем состоит ваше дело? Меня зовут Микаэль Блумквист. Я журналист и работаю в журнале «Миллениум». Дело касается Лизбет Саландер. О, теперь я вас узнал. Кажется, вы вызвали службу спасения, когда ее обнаружили. Это вы заклеили ей рану серебристым пластырем? Я. Это вы очень ловко придумали. Но, сожалею, я не могу обсуждать пациентов с журналистами. Вам придется на общих основаниях обратиться в пресс-службу Сальгренской больницы. Вы меня неверно поняли. Мне не нужны сведения, я здесь по частному делу. Вы можете не говорить мне ни слова и не выдавать никакой информации. Все как раз наоборот, информацией хочу снабдить вас я. Андерс Юнессон нахмурил брови. «Будьте так добры», — попросил Микаэль Блумквист. «Не в моих привычках приставать к хирургам на улице, но у меня к вам очень важный разговор. Тут за углом есть кафе. Можно мне угостить вас кофе?» «О чем вы хотите говорить?» «О будущем и благополучии, Лизбет Саландер. Я ее друг». Андерс Юнессон долго колебался. Он понимал, что будь это кто-нибудь другой, а не Микаэль Блумквист, если бы к нему вот так подошел совершенно незнакомый человек, он бы отказался. Но поскольку Блумквист был персоной известной, Андерс Юнессон чувствовал определенную уверенность в том, что речь идет о действительно важном деле. «Я ни при каких условиях не хочу давать интервью и не стану обсуждать свою пациентку. Ну и отлично», — сказал Микаэль. Под конец Андерс Юнессон коротко кивнул и отправился с Блумквистом в указанное заведение. «В чем ваше дело?» — спросил он, когда им принесли кофе. «Я вас выслушаю, но комментировать ничего не собираюсь». «Вы боитесь, что я вас процитирую или выставлю в невыгодном свете в СМИ?» «Позвольте мне сразу внести ясность. Этого не произойдет. Лично для меня нашего разговора просто не было. Окей. Я хочу попросить вас об одолжении. Но сначала я должен четко объяснить, почему, и тогда вы сможете решить, приемлемо ли для вас в моральном плане оказывать мне такую услугу». «Мне не очень-то нравится этот разговор. От вас требуется только послушать. Вы врач Лизбет Саландер. И ваша работа заключается в том, чтобы заботиться о ее физическом и душевном здоровье. Я друг Лизбет Саландер, и моя задача состоит в том же самом. Я не врач, и, следовательно, не могу копаться у нее в голове, извлекая пули и тому подобное, но я обладаю другими знаниями, возможно, не менее важными для ее благополучия». «Вот как». «Я журналист и раскопал правду о том, что с ней на самом деле произошло». «Окей. Я могу рассказать в общих чертах, о чем идет речь, а выводы вы уже сделаете сами». «Угу. Начать надо, вероятно, с того, что адвокатом Лизбет Саландер является Анника Джанини. Вы с ней встречались?» Андерс Юнессон кивнул. «Анника — моя сестра. И ее работу по защите Лизбет Саландер оплачиваю я. Вот как?» «То, что она моя сестра, вам легко проверить. Речь идет об услуге, просить о которой Аннику я не могу. Она не обсуждает со мной Лизбет Саландер, поскольку обязана соблюдать служебную тайну и подчиняется совершенно другим законам». «Хм. Я предполагаю, что вы читали о Лизбет в газетах». Юнессон опять кивнул. «Ее описывали как психически ненормальную лесбиянку, совершающую массовое убийство. Все это чушь. Лизбет Саландер не психопатка. Она, вероятно, не глупее нас с вами. А ее сексуальные пристрастия никого не касаются. Если я правильно понимаю, произошла некоторая переоценка ситуации. Теперь в связи с убийствами называют имя того немца, что совершенно справедливо. Рональд Нидерман виновен. Он совершенно безумный убийца. Однако у Лизбет Саландер имеются враги. Действительно крупные, заклятые враги. Некоторые из них трудятся в службе государственной безопасности». Андерс Юнессон с сомнением поднял брови. «Когда Лизбет Саландер было 12 лет, ее заперли в детской психиатрической больнице в Уппсале, поскольку она наткнулась на тайну, которую люди из СЭПО стремились любой ценой сохранить. Ее отец, Александр Золоченко, которого убили в Сальгренской больнице, перебежавший русский шпион, реликвия времен Холодной войны. Он также известен жестоким обращением с женщинами и год за годом избивал мать Лизбет. Когда Лизбет исполнилось 12, она нанесла ответный удар, попытавшись убить Золоченко с помощью пакета с бензином. Поэтому ее и заперли в психиатрическую лечебницу. Не понимаю. Если она пыталась убить отца, возможно, имелись основания отправить ее на психиатрическое лечение. Моя версия, которую я опубликую, заключается в том, что в СЭПО было известно, что именно произошло. Но они предпочли защищать Золоченко, поскольку он являлся важным источником информации. То есть они сфальсифицировали диагноз и проследили за тем, чтобы Лизбет упекли. На лице Андерса Юнасона читалось такое сомнение, что Микаэль улыбнулся. «Я могу документально подтвердить все, что вам рассказываю. И я издам подробное описание этого дела к началу суда над Лизбет. Поверьте, это вызовет дикий шум». «Ясно». «Я разоблачу и выведу на чистую воду двух врачей, которые, действуя в интересах СЭПО, помогли упрятать Лизбет в сумасшедший дом. Я беспощадно предам их публичному позору. Один из этих врачей — известный и уважаемый человек. Но, как я сказал, у меня имеется вся необходимая документация». «Я вас понимаю. Если какой-то врач действительно замешан в чем-либо подобном, это позор для всех представителей нашей профессии». «Нет, в коллективную вину я не верю». «Это позор для тех, кто замешан. Тоже относится и к СЭПО. Там наверняка есть порядочные люди. В нашем случае речь идет о группе сектантов. Когда Лизбет Саландер исполнилось 18, они снова попытались отправить ее в интернат. Тогда им это не удалось. Но ей назначили опекуна. Во время судебного процесса они вновь постараются выплеснуть на нее максимум грязи. Мне, или, вернее, моей сестре, придется биться за то, чтобы Лизбет оправдали и признали дееспособной. Окей. Но Лизбет должна быть во всеоружии. Таковы условия игры. Мне, вероятно, следует также упомянуть, что несколько полицейских в этой битве стоят на стороне Лизбет. В их число, правда, не входит руководитель предварительного следствия, который возбудил против нее дело. Да. Для подготовки к суду Лизбет требуется помощь. Ясно, но я не адвокат. Нет, но вы врач. И имеете к ней доступ. Глаза Андерса Юнасона сузились. То, о чем я хочу вас попросить, неэтично и даже может считаться противозаконным. Вот оно что. Но с моральной точки зрения это вполне оправдано. Ее права сознательно нарушаются лицами, которым следовало бы отвечать за ее защиту. Вот как? Я могу привести пример. Как вам известно, Лизбет запрещено посещать. Она не имеет права читать газеты или общаться с внешним миром. К тому же прокурор добился, чтобы ее адвокату запретили разглашать информацию. Анника мужественно придерживается служебных инструкций. Зато сам прокурор является главным источником информации для журналистов, которые продолжают писать о Лизбет Саландер всякие мерзости. Неужели? Вот, например, эта статья. Микаэль достал вечернюю газету недельной давности. Источник в следственных органах утверждает, что Лизбет невменяема, в результате чего газета пускается в рассуждение о ее душевном здоровье. Я читал статью. Это чушь. Значит, вы не считаете Саландер сумасшедшей? На этот счет я высказываться не могу. Зато мне известно, что никаких психиатрических экспертиз не проводилось. Следовательно, в статье написано «чушь». Окей. Но я могу документально доказать, что эти сведения выдал полицейский по имени Ханс Фасте, работающий на прокурора Экстрема. Вот как? Экстрем потребует, чтобы процесс происходил за закрытыми дверьми, а это означает, что никому со стороны не дадут изучить и оценить доказательства против Саллендер. Но что еще хуже, поскольку прокурор изолировал Лизбет, она не сможет собрать материал, который ей необходим для организации защиты. Если я правильно понимаю, этим должен заниматься ее адвокат. Лизбет, как вы наверняка уже успели заметить, очень своеобразный человек. У нее имеются тайны, в которые я посвящен, но не имею права посвящать Аннику. Только сама Лизбет может решить, хочется ли ей прибегнуть в суде к такой защите. Ага. И чтобы иметь возможность принять решение, ей требуется вот это. Микаэль положил на столик, принадлежащий Лизбет Саллендер, карманный персональный компьютер Palm Tungsten T3 и зарядное устройство. Это важнейшее оружие из арсенала, Лизбет. Оно и необходимо. Андерс Юнессон посмотрел на карманный компьютер с подозрением. Почему бы не передать его ее адвокату? Потому что только Лизбет знает, как добраться до доказательств. Андерс Юнессон долго сидел молча, не прикасаясь к компьютеру. «Позвольте мне рассказать вам о докторе Петере Талибарьяне», — сказал Микаэль, доставая папку, где у него хранился весь важный материал. Они просидели, тихо переговариваясь, более 2 часов. В начале 9 вечера в субботу Драгон Арманский покинул офис Milton Security и дошел до синагоги прихода Сёдер, расположенной на Санкт-Польсгаттен. Он позвонил, представился, и раввин лично впустил его внутрь. «У меня здесь назначена встреча со знакомым», — сказал Арманский. «А вам на второй этаж, я вас провожу». Раввин предложил Арманскому кипу, которую тот с сомнением все же надел. Он воспитывался в мусульманских традициях, так что ношение кипы и посещение синагоги в число каждодневных привычек его семьи не входило. С кипой на голове он чувствовал себя неловко. Ян Бубланский тоже был в кипе. «Привет, Драгон. Спасибо, что выкроил время. Я попросил раввина выделить нам комнату, чтобы никто не мешал разговаривать». Арманский уселся напротив Бубланский. «Полагаю, у тебя имеются веские причины для такой таинственности». «Я не стану ходить вокруг да около». «Мне известно, что ты друг Лизбет Саллендер». Арманский кивнул. «Я хочу знать, что вы с Блумквистом затеваете, чтобы помочь Саллендер». «Почему ты думаешь, что мы что-то затеваем?» «Потому что прокурор Рихард Экстрем дюжину раз спросил меня, насколько вы в Milton Security в курсе расследования дела Саллендер. Он интересуется не шутки ради, а потому что беспокоится, как бы ты не устроил чего-нибудь такого, что повлияет на позицию СМИ». «Хм. А раз Экстрем беспокоится, значит, он опасается или знает, что ты кое-что затеваешь, или, по крайней мере, что тоже, вероятно, разговаривал с кем-то, кто этого боится». «С кем-то?» «Драгон, давай не будем играть в прятки. Ты знаешь, что Саллендер в 91-м году подверглась противозаконным действиям. И я опасаюсь, что во время суда она подвергнется им снова». «Ты являешься полицейским в демократическом обществе. Если у тебя имеется какая-то информация, тебе следует действовать». Бубланский кивнул. «Я и собираюсь действовать. Вопрос в том, как. Объясни толком, что тебе надо». «Я хочу знать, что вы с Блумквистом затеяли. Думаю, сложа руки, вы не сидите». «Это сложно. Откуда мне знать, могу ли я тебе доверять?» Существует отчет 91-го года, обнаруженный Микаэлем Блумквистом. Я с ним знакомился. У меня больше нет доступа к отчету. У меня тоже. Оба экземпляра, имевшиеся у Блумквиста и его сестры, исчезли. Исчезли? Переспросил Бубланский. Экземпляр Блумквиста украли, вломившись к нему в квартиру, а копия Анники Джанини пропала при разбойном нападении на нее в Гетеборге. Все это произошло в тот же день, когда убили Золоченко. Бубланский надолго замолчал. Почему нам об этом ничего не известно? Как выразился Микаэль Блумквист, для публикации существует только один нужный момент и бесчисленное множество ошибочных. Но вы, он, собирается что-то опубликовать? Арманский коротко кивнул. Нападение в Гетеборге и взлом квартиры здесь, в Стокгольме. В один день. Это означает, что наши противники действуют очень организованно, сказал Бубланский. Кроме того, мне, вероятно, следует упомянуть, что у нас имеются доказательства того, что телефон Джани не прослушивается. Кто-то идет на многочисленные нарушения закона. Значит, вопрос в том, кто наши противники, сказал Драган Арманский. Я тоже над этим размышляю. Внешне все выглядит так, будто в замалчивании отчета Бьорка заинтересованы в СЭПО. Но, Драган, мы ведь говорим о службе безопасности Швеции. Это государственное ведомство. Я не могу поверить в то, что СЭПО может такое санкционировать. Не думаю даже, что они на нечто подобное способны. Понимаю. Мне тоже трудно с этим смириться. Не говоря уже о том факте, что кто-то является в Сальгренскую больницу и отстреливает Золоченко башку. Бубланский молчал. И одновременно Гуннар Бьорк берет и вешается, вбил Арманский последний гвоздь. Значит, вы считаете, что речь идет об организованных убийствах? Я знаком с Маркусом Эрландером, проводившим расследование в Гетеборге. Он не обнаружил никаких доводов в пользу того, что тамошнее убийство могло быть чем-то иным, кроме импульсивного действия больного человека. А мы скрупулезно исследовали смерть Бьорка. Все указывает на самоубийство. Арманский кивнул. Эверт Гульберг, 78 лет, больной раком, уже умирающий и проходивший за несколько месяцев до убийства курс лечения от клинической депрессии. Я посадил Фреклунда раскапывать все, что можно найти о Гульберге в официальных документах. И? Он служил в армии в Карлскруне в 40-х годах. Потом изучал юриспруденцию и постепенно стал консультантом по налоговым делам в сфере частного предпринимательства. У него в течение примерно 30 лет имелся офис в Стокгольме, держался в тени. Частные клиенты, кто бы они там ни были. В 91-м году вышел на пенсию. В 94-м переехал к себе домой в Лахольм. Ничего примечательного. Но некоторые детали озадачивают. Фреклунд не может обнаружить ни единой ссылки на Гульберга в каком-либо контексте. Он никогда не упоминался ни в одной газете, и никто не знает, кто был его клиентом. Короче, ни малейшего следа его профессиональной деятельности. Что ты хочешь сказать? Напрашивается мысль о СЭПО. Золоченко был русским перебежчиком, и кому же было им заниматься, как не СЭПО? Далее. Возможность организовать в 91-м году помещение Лизбет Саландер в психушку. Не говоря уже о проникновениях в квартиру, нападениях и прослушивании телефонов 15 годами позже. Но я тоже не думаю, что за этим стоит СЭПО. Микаэль Блумквист называет их клубом Золоченко. Маленькая группка сектантов, состоящая из выжидающих сторонников холодной войны, которая прячется в каком-нибудь темном коридоре СЭПО. Бубланский кивнул. «И что же нам делать?»